Мое бедное действо вернулось ко мне не скоро, через 35 лет. Владимир Андреев, когда-то сыгравший с истинно юношеской безоглядностью в том единственном спектакле Лобанова роль старшего сына Петра Кирпичева, поставил гостей в Малом театре. В ошеломительные дни юной лихорадочной гласности, когда жизнь переместилась в чтение, и все, что было недосягаемым, стало доступным, наивная пьеса, написанная неловкой рукой, предстала во всей своей безыскусности и все-таки вновь обрела успех. Может быть, от того, что тема переродившейся иерархии вовсе не оказалась исчерпанной. Может быть, от того, что подспудно в ней все еще слышался первый вскрик после молчания десятилетий, на миг нарушивший тишину. А потом уже, в 91-м, читая воспоминания Сахарова, вдруг прочел я такие строки. «Было еще несколько начинаний, которые меня тогда вовлек Зельдович. Одно из этих выступлений было связано с кампанией в прессе против незадолго перед этим опубликованной пьесы Зорина «Гости». Я не помню, в чем там было дело, но пьеса, написанная на гребне оттепели, задевала новую советскую партийную бюрократию, ее воскомерие, жадность и тупой эгоизм и противопоставляла ей народ и истинных ленинцев, в том числе реабилитированных старичков». Зельдович подбил меня написать письмо Хрущеву, а сам оставался в тени. Конечно, мне не следовало так начинать свою эпистолярную деятельность, это было не постановочно, но, с другой стороны, как-то надо было начинать, а принципиально выступить против нового класса по терминологии Джейлоса было не так уж и плохо. Это было мое первое письмо Хрущеву и вообще первое выступление вне специальности. В пересказе пьесы не так уж все точно, реабилитированных в ней не было, до начала реабилитации надо было еще прожить 3 года. Не было, видимо, в ней и народа, если не посчитать народом преследуемого старика-адвоката и заезжего журналиста. В пьесе этой, сугубо семейный, конфликт происходит между своими, если взять аристотелевскую дефиницию, но какое это имеет значение? Андрей Дмитриевич и сам ведь пишет, что не помнит, в чем там было дело. Пафос драмы, направленный против нового класса, что и вызвало должную реакцию рассвирепевшей номенклатуры, он почувствовал и на него отозвался. А главное, что меня потрясло, это было мое первое письмо Хрущеву и вообще первое выступление вне специальности. Его первое выступление... Эти волнующие слова будто дали всему пережитому новый объем и новый смысл. Подумать, что я ничего не знал и не успел ему написать хотя бы словечко благодарности. И чем я больше об этом думал, тем все неутешнее, все горше становилось у меня на душе. Что нужно для счастья или хотя бы для веры в него? 30 лет и весна. Поэтому я так хорохорился, когда в окошко 8-метровой комнатки плеснуло робкое солнце марта. Март, март, мне 30 лет с небольшим. Однако почти сразу же выяснилось, что ликование преждевременно, долог до исцеления путь. Мне дали короткую передышку, и вот она уже истекла. Вновь надлежит собрать вещички и отправиться на сей раз в Быково, в больницу, названную санаторием, как видно, для большего оптимизма. Она находилась недалеко от подмосковного аэродрома. Как не хотелось мне уезжать! Коммуналка близ Зубовского бульвара, куда я переехал, женившись, населенная десятком семей, казалась благословенным убежищем. Тут, наконец, я впервые обрел законные московские метры. На 4-м году столичной жизни стал полноправным москвичом. Наконец-то! В ледяном мегаполисе отвоевал себе местечко, даром, что я едва-едва мог на том пятачке повернуться. Были 2 полки, тахта, комод, крохотный стол с настольной лампой. Много ли человеку надо? Входя в свою комнату, я блаженствовал. Тем печальнее были сборы. Жить одиноко среди людей, насильственно соединенных чахоткой, я уже понял, что это значит. Однако нужно было смириться. Март оказался ко мне суров. В часы, свободные от процедур, я делал круги по тихим дорожкам. Вечерний воздух был хрусток и ломок. Ветер был свеж уже по-весеннему, но что-то клубилось вокруг тревожное, невнятное, что я не мог понять. Жена появилась раз и другой, потом сказала, что уезжает, поездка с лекциями. Я изумился. Такая работа была не по ней, она не искала аудитории. Не было и писем из дому. По-старому я называл домом родительское жилье в Баку. Я привык к частым отцовским посланиям, к конвертам, на которых мой адрес был выведен каллиграфическим почерком. Не мог взять в толк, что там стряслось. Теперь, когда я снова в больнице, он должен бы писать ежедневно. Жена вернулась через неделю, уже во второй половине месяца, о поездке своей говорила скупо. Письма я вскоре стал получать, но от матери, а не от отца. Обычно она писала редко, добавляла к его эпистолярии несколько жарких сбивчивых строчек. Все это было не слишком ясно, но только в середине апреля мне сказали, что отца уже нет. Его не стало в начале марта. Жена летала в Баку на похороны, там-то и было решено тянуть время, держать меня в неведении, пока я не накоплю силенок. Все было достаточно очевидно, но Бог не зря отбирает разум и одаряет слепотой. Ветер спокоен и воздух чист, в небе стоит звезда. Остановись и научись слову никогда. Так и было на быковских тропинках, когда я ходил взад, вперед, выталкивая из себя эти строчки. И вечер был на диво спокоен, и воздух чист, и звезда сияла, и будто прощальная улыбка струился ее нездешний свет. Я повторял, все повторял. Самые черные в мире слова. Никогда, никогда, никогда. Память палачески оживляла всякие сценки, эпизоды, какие-то фразы, застывшие в ней, все, чему я не придавал ровно никакого значения, все это непонятным образом сливалось в некую пеструю фреску, исполненную особого смысла. Вот давний, безумно далекий день. Он провожает меня с матерью. Южный гортанный вокзал гудит, день раскален, нестерпимо зноен. Он отправляет нас в тень, в тишину, в зеленую прохладу природы, а сам остается в жаре и пыли. Мы никогда не жили в достатке. Можно представить, каких усилий стоил ему наш летний вояж. На вокзале нам встречается Галкин, он тоже провожает жену. Галкин — старый товарищ отца, подвижный, шумный, многоречивый. «Встретимся вечером», — предлагает отец. Галкин охотно соглашается. «Мне странно, что у отца есть товарищи. Товарищи только у детей, у меня, у моих ровесников. Поезд летит, за окнами тьма. Я лежу на своей полке и думаю, что отец должно быть сейчас вместе с Галкиным. Ему не так тоскливо без нас. Вот он сидит по ночам за столом и перебеливает мои каракули». В детском графоманском неистовстве я исторгал из себя то стихи, то поэмы, то какие-то драмы, и вся эта жалкая макулатура казалась ему нужной и важной, он переписывал каждый листок. Вот он кого-то изображает, хочет меня развеселить и достигает своей цели. Я давлюсь от смеха, смеется и он, рад, что исправил мне настроение. А дальше священные часы. Побеседуем. Обсуждаем проблемы, мы прогнозируем события и выносим свои оценки. Книги, явления искусства, социальные катаклизмы, куда мы только не залетали. Но тут случаются недомолвки. Я правоверный пионер. Все, что внушают, все, чему учат, и справедливо, и разумно. Он не торопится разрушать этот чертог. Он улыбается, лишь изредка говорит: «Дурачок, я вспыхиваю». Но он мгновенно гасит пламя, он бережет гармонию в неокрепшей душе. Потом наступают дни тревоги. Круг знакомых из служивцев все сокращается и редеет. На службе отца находят врагов. Подумать только, трудились рядом и строили свои грязные козни. Все принимают резолюцию, осуждающую двурушников. Все, но не он. Молча сидит со скрещенными на груди руками. Люди обходят его стороной. Только один старик, Татаринов, еле слышно говорит на ходу: «Вы один человек, а мы все отбросы», и добавляет крутое словцо. Теперь у нас не спят по ночам. Ждем гостей дорогих. Но они не приходят. Отец уверен, что я его спас. Власти решили пощадить городскую достопримечательность вундеркинда, юного стихотворца. Этой нелепой, слепой убежденности не смогло поколебать даже время. Напрасно уже много лет спустя я доказывал, что спас его случай, лотерея, чье-нибудь разгильдяйство. Он снисходительно отмалчивался, и было ясно, что его не собьешь.